Экологичный постинг. После очистки лент от мусора многие интуитивно приходят к мысли о том, что транслировать то, что сам читать бы не стал, неправильно. Я называю это экологичный постинг. Размещение контента, не засоряющего виртуальную среду. Есть притча о Сократе и трех ситах, через которые он предлагает своему собеседнику просеивать свою речь. Мне кажется, она невероятно актуальна и сегодня. Особенно, когда нам нечего сказать, мы должны обязательно написать об этом в блог. Первое сито – сито правды. Ты уверен, что это правда? Самый яркий пример распространения непроверенной информации, в том числе в виде репостов. Подобно сплетникам 80-го уровня, некоторые любят размещать у себя или рассылать в личку информацию типа «раздают бесплатно собак из питомника, отправьте нам СМС» или «арабские террористы раскладывают конверты с зеленым порошком по подъездам, берегитесь». А потом выясняется, что псов раздают уже 5-й год, но никто еще не видел живьем ни одной собаки. А фотография странного пакетика с арабскими буквами – пачка краски для волос. Чтобы проверить информацию, достаточно просто забить ее в поисковик и вдумчиво почитать результаты. Вы не уверены, что это правда? Если Маша сказала, что Петя сказал, что Борис Иванович умер, не засоряйте эфир. Второе сито – сито доброты. Вы собираетесь рассказать хорошее или наоборот? Хотите пожаловаться, высказать свою фи или помочь друзьям не попасть в такую же ситуацию? В первом случае вы выглядите базарной бабкой. Во втором – хорошим приятелем. Даже предупреждение о плохом сервисе не всегда выглядит красиво. Лично я знаю архитектора, который ведет крутой профессиональный блог, интересно пишет о процессе. И однажды один из клиентов его кинул и не заплатил. Бедняга мстительно настрочил у себя в блоге статью, снабдив ее скриншотами переписок. И это выглядело настолько некрасиво, мелочно, что образ крутого профессионала слегка померк. Потому что людям с занятым интересным делом некогда выносить ссоры за сбы, других задач хватает. Итак, мы переходим к третьему ситу – ситу пользы. Что дает ваш пост читателям? Например, репосты записей могут видеть все ваши подписчики. Но вдумайтесь, эти записи полезны только для вас, а читать их почему-то должны все. Ведь каждый пост на странице – это, по сути, обращение к читателям. Хотя это, к сожалению, мало кто осознает. Я искренне верю, что у вас богатый внутренний мир. Не прячьте его за чужими словами, генерите собственные мысли. Если вы используете репосты, чтобы не забыть сделать, и полезная фишка надо попробовать, есть менее мучительные для окружающих способы. Например, скидывать записи в личку самому себе или создать закрытую группу и складывать информацию туда. Так у вас будет личная записная книжка в соцсети. И, конечно, не забывайте периодически расхламлять ее, использовать информацию на практике и удалять уже неактуальное, иначе она превратится в очередной склад неиспользуемых ссылок. То же самое касается массовых рассылок. «Перешли это письмо счастья 10 людям, не прерывай цепочку, иначе умрет твой хомячок». Или «Перешли это 10 контактам, иначе этот мессенджер закроют». Двойное попадание. Ни пользы, ни правды. Одно время эта тема была популярна в Аське. Прошло 15 лет, появилось новое поколение пользователей, и все понеслось по кругу. Особую прелесть придает тот факт, что эти письма счастья предполагается переслать в личку, то есть по более интимному каналу. Размещение постов – это публичная речь в комнате, наполненной людьми. Сообщение в личку – это взять человека за пуговицу, отвести в уголок и сказать ему что-то наедине. И когда мы используем эту возможность, не думая о том, интересен ли разговор обоим, собеседник, скорее всего, вырвется и сбежит, оставив пуговицу у вас в руках. Еще один вид информационного мусора – массовая рассылка открыток. Не надо спамить поздравлениями для галочки. Собеседнику будет куда приятнее получить от вас несколько теплых слов, написанных лично, чем очередную безвкусную картинку. Особенно прикольно, когда от разных людей открытки приходят одинаковые. А если вам жалко времени написать несколько букв руками, зачем вы вообще поздравляете этого человека? Шлите душевные, персональные поздравления. Вас воодушевит поток энергии и благодарности, как при написании, так и ответной от получателей. И это еще один способ получать энергию от общения онлайн, вместо того, чтобы ее тратить. Пишите только то, что хотели бы читать сами. Не делайте репостов и не размещайте рекламу по просьбе друзей, если тема скучна или вы сомневаетесь в ее качестве. Так вы только портите виртуальную экологию, увеличивая число записей, которые не нужны ни вам, ни читателям. Не пишите только ради того, чтобы что-то написать. Словесное недержание – так себе диагноз. Не читайте новости групп только потому, что вам обещают скидку или потому, что вы боитесь обидеть владельца, вашего приятеля. Следуя этим простым правилам, вы думаете в том числе и о себе самих и освобождаете кучу ресурсов. Мне периодически пишут знакомые, просят репостнуть какое-то из своих объявлений. Как правило, это реклама. И вот теперь я отказываюсь репостить их рекламу, ссылаясь на принцип «никаких репостов». Отказываю очень спокойно и очень рада тому, что не добавляю лишний хлам на свою страницу. Где кончается вежливость? В общении, в жизни и сетях мы нередко впадаем в крайности. То нам неловко попросить уйти из комментариев знакомого, который откровенно хамит, то наоборот, мы влезаем не в свое дело, потому что в интернете кто-то не прав. А иногда все это одновременно. И нас начинают мучить вопросы без ответов, как в жизни. Должна ли я ехать к свекрови, копать картошку на дачу? На работе ругаемся с коллегами, кто прав. Ну, так и в сети. Стоит ли отстаивать свое мнение в споре или меня троллят? Должен ли я забанить человека, который мне нахамил? Все очень сильно зависит от ситуации. На личной странице и в созданных вами группах вы полноправный хозяин. Вы сами выбираете, кого пригласить в гости, что рассказывать людям, а кого выставить за порог. Да, вы можете устанавливать на своей странице правила, например, не материться и не оскорблять ваших друзей в комментариях. Вряд ли вы будете молча смотреть, как кто-то из гостей плюет в чай остальным. А значит, вы всегда можете попросить гостей вести себя повежливее, не мучаясь угрызениями совести. Особенно это касается владельцев сообществ и модераторов групп, которые хотят создать на площадках теплую, дружественную атмосферу. А то получится, как в анекдоте: «Ой, какой милый паблик! Интересно, что там пишут в комментариях? Пятачок, а у тебя дома есть ружье?» Это работает и в обратную сторону. Если вас просят уйти из диалога хозяин площадки, удалять ваши комментарии или банит, нет смысла возмущаться, даже если его поведение кажется вам верхом неадекватности. Если он ведет себя странно, зачем ему что-то доказывать? Ну, а когда обсуждение идет на общественной площадке, то при желании можно, конечно, и поругаться. Вот только зачем? Вот пример от участника о личных границах. Когда я замечаю, что хорошие знакомые замусоривают мне ленту, безжалостно отписываюсь от новостей. Зато потом, когда заскучаю, захожу к ним на страничке сама. И тут нет никаких претензий по контенту. То есть моя лента – это моя собственность, а стена другого человека – его территория. Еще один вид популярной вежливости в кавычках – неумение сказать «хватит». Выше мы уже говорили о мусорных сообщениях, которые часто распространяют наши друзья и родственники. Часто вижу такую картину. Люди выбирают себе собеседника и начинают заваливать его постами или картинками определенного типа. Например, коллеге по работе ее знакомый постоянно шлет фото «Мы с семьей, и мы на даче». А моему приятелю друг постоянно скидывает поток гифок из интернета, чаще всего не смешных. И вслух при мне оба произносят одно и то же. «Блин, зачем ты мне это шлешь вообще? Ты что думаешь, мне интересно?» А потом пишут в ответ «Спасибо». Или молчат. Как? Отправитель должен догадаться, что получателю это не надо. Хочется сказать: люди, будьте логичны. Мелофон еще и не изобрели, и Алиса Селезнева не прилетит из будущего, чтобы помочь прочитать ваши мысли. Обозначьте свою позицию по поводу того, что считаете неинтересным. Некоторым придется объяснить несколько раз. Но если вы сделаете это вежливо и твердо, с уважением к человеку, скорее всего, к вам перестанут лезть с ерундой. Также можно сказать «хватит» и в отношении переписок, отнимающих время. Подружка с восторгами скидывает фото уже 20-го платьюшка к своей будущей свадьбе. А у вас на носу курсовая, и вот вам совсем не до платьишек. Но как обидеть подругу, которой свадьба раз в жизни? На самом деле легко и просто, ведь это же не ваша свадьба. Она легко найдет кого-нибудь еще, с кем можно прямо сейчас в кайф обсудить все варианты оборочек. Вежливо, но твердо пресекайте попытки поболтать с вами, если тема разговора неинтересна или прямо сейчас у вас есть более важные дела. Иначе получается, что вы развлекаете собеседника, но совсем не заботитесь о собственных интересах. Гоните прочь опасения обидеть виртуальных знакомых. Отказывайтесь от неудобных разговоров, назойливых рассылок, неуместных споров в интернете. Часто мы хотим хорошо выглядеть в глазах других, совершенно забывая, что невозможно нравиться всем и каждому. Самые яркие и интересные личности, имеющие кучу поклонников, имеют и огромное количество завистников и недоброжелателей. Так, увы, устроено общество. Просто уберите из вашего круга общения тех, кто желает вам зла, и радуйтесь тем, кто вас поддерживает. Неожиданно для себя удалилась на время из Инстаграм. Хочется тишины какой-то и спокойно разобраться с другими делами. Такое чувство, что мне хочется больше времени для себя. Слишком много места в моем личном пространстве, оказывается, занимают другие люди и чужие мысли. Социальные сети как искусство. В общественном сознании прочно сидит мысль: соцсети – это пожиратели времени. Но можем ли мы увидеть их по-другому, например, как способ выразить себя? Нравится ли вам идея сделать из этого своеобразное искусство, хобби? С любовью подбирать картинки, писать тексты вдумчиво, несколько раз редактировать, процеживать инфоповоды не через сито здесь и сейчас, а откладывать их, бережно вынашивать идеи, отсеивать из десятка одну достойную публикации. Не вываливать на всеобщее обозрение каждую мысль, а тщательно выбирать, нанизывая посты на нить профиля, как жемчужины. Если вы фотограф, отбирайте лучшие снимки, по одному или несколько. Если мечтаете писать прозу, стихи или художественную литературу, начните выкладывать кусочки мыслей, что уже давно бродят в вашей голове, в виде отрывков текста. И в ответ на эту искренность и уникальность ваших мыслей к вам придут люди, близкие по духу. А те, кому скучно это читать, отсеются со временем сами собой. Многие лучшие профили, за которыми следят тысячи подписчиков, так и делают. Они могут размещать посты раз в несколько дней, в неделю, даже реже. Но это будет выдержанный, отборный контент, который хочется прочесть залпом, едва попав на такую страницу. Они не размещают три десятка постов в день, как огромные информационные монстры, где на подборе контента сидят десятки людей и где качество подменяется количеством. Они немногословны и не пытаются переорать всех, кто вокруг, но именно поэтому к ним хочется прислушаться. Хотели бы вы стать одним из тех, кто ведет свою страницу с любовью и мудростью? Написала сначала на бумаге, чем я хотела бы делиться, а чем нет. Потом загуглила фамилию, имя. Все совпало. И вот что интересно. Я слишком разбрасываюсь, хочу писать о большом количестве не связанных между собой вещей. Одна только эта разбросанность создает от меня информационный шум. Из-за того, что я хочу сказать о многом, люди перестают меня слышать вообще. Поэтому выбрала только самые важные темы, на которые буду писать. И знаю, что мои читатели оценят.